Глава 4. Зрелище было неописуемым. Глаза Павла горели первобытным страхом, а халат покрывали пятна крови. Более того, он что-то непрерывно бубнил себе под нос. «Я не хотел!» — услышал я. Следом за ним в ординаторскую влетела главная медсестра Надежда Васильевна. «Я его сейчас точно историей имя болезни поколочу!» — воинственно заявила она и приготовилась лезть на Шуклина с кулаками. «Воу! Что здесь вообще происходит?» «Надежда Васильевна!» Михаил Анатольевич аккуратно перехватил ее руку и посадил на диван. «Что случилось?» «Я попросила вашего интерна отнести в лабораторию накопившиеся пробирки с кровью», чуть выдохнув, ответила Надежда Васильевна. «Людей много, и я не успевала, а анализы хочется начать делать побыстрее». Чисто технически она поступила не самым правильным образом, нагрузив подобной работой врача, а не другую медсестру. Но, учитывая, что это Шуклин, такой вариант заслуживает права быть. «Я не специально», — снова решил подать голос Павел. «Цыц, птенец переросток!» — гаркнул на него Зубов. «И что случилось дальше?» «А дальше он споткнулся и уронил весь поднос», — ответила она. «И принял кровавый душ, а мне теперь у 20 пациентов кровь заново брать». Ох, тогда понятна причина такой злости главной медсестры. Работу предстоит переделать довольно объемную. «Я случайно», — повторил Шуклин. «Запнулся и все пролил». «У меня другой вопрос», — задумчиво ответил Михаил Анатольевич. «А почему вы вообще были возле процедурной? Вы же работаете на другом этаже». «Я...» Павел на глазах начал стремительно краснеть. «Что-то здесь еще не так, помимо разлитых пробирок». «И правда, а что вы вообще делали возле процедурной?» — спохватилась медсестра. «Вы ведь сами вызвались мне помочь, и я решила попросить вас отнести пробирки». «Ничего я не делал», — отрезал Павел. «Так, мимо шел». «Не говорит. Ну ничего, это можно будет узнать и потом». «Птенец! Мое терпение подошло к концу», — гаркнул Зубов. «Вы как будто специально делаете столько косяков, сколько все остальные интерны в мире не делают за всю свою жизнь. У меня уже не хватает слов, чтобы оправдать вас в своей голове, потому что это просто невозможно». «Косяки Шуклина никуда не делись, это не новость. Я просто меньше обращал на это внимание, погруженный в другие проблемы». «В общем так, до конца этой недели вы идете в морг», — подытожил Зубов. И снова это самое неожиданное из того, что я вообще мог сейчас услышать. «В морг?» — растерянно переспросил Павел. «В морг!» — кивнул наставник. «А что? Будете практиковаться там. Живых людей я вам уже боюсь доверять, так, может, с мертвыми не налажаете?» «Михаил Анатольевич», — побледнел Шуклин. «Но я боюсь». Такая проблема у него была в академии. По крайней мере, я помню это по 6-му курсу. Патологическая анатомия и Шуклин были просто несовместимы. «А вы не бойтесь», — отрезал Зубов. «И отделению спокойнее, и вам разнообразнее. Все, переодели халат и вперед с песней». «С какой песней?» — простонал Павел. «С маршем мертвых», — серьезно ответил Михаил Анатольевич. «Все, птенец, увидимся в следующий понедельник. Даже плюс вам. Кстати, дежурств-то тоже не будет». Судя по лицу Павла, он лучше бы год отдежурил, чем отправился в морг. Но деваться ему было некуда, и он со вздохом вышел из ординаторской. Надежда Васильевна тоже убежала, у нее теперь было много работы. А вместо нее зашел Терентьев. «Что за шум, а драки нет?» — весело поинтересовался он. «Драка сейчас могла быть», — мрачно ответил Зубов. «Птенец недомерок вылил на себя кровь и гонялся в таком виде по отделению. Хорошо его гипертоники и сердечники не видели». «Ого, и что ты с ним сделал?» — с любопытством спросил гинеколог. «Отправил в морг», — махнул рукой Михаил Анатольевич. «До следующего понедельника». Я и сам ни разу еще не был в морге нашей клиники, хотя работу патологоанатомом и не рассматривал в принципе. Считал, что с лекарской магией лучше тратить потенциал на лечение людей, а не на установление причины их смерти. Но патологоанатомический аспект у меня, разумеется, был. «Мишутка, расстроили тебя», — ласково усмехнулся Терентьев. Пойдем, добрый друг даст тебе конфетку». «Евгений Георгиевич, у меня к вам вопрос», — вспомнил я. «С предыдущим заместителем главного врача Кобылиным работала медсестра Екатерина Енина. Я с ней общаюсь, и она тут призналась мне, что хотела бы работать в отделении гинекологии. Готова пройти обучение». «Енина?» — Терентьев потер ладони друг об друга. «А это которая?» «Иногда его поведение бывает не просто странным, а вызывающим». «Старый извращенец!» — Зубов тоже это заметил. «Тебе предлагают сотрудницу новую, готовую учиться. Сам же говорил, медсестра нужна. А Енина рыжая которая». «Рыжая?» — мечтательно протянул Терентьев. «А она рыжая без...» «Даже не думай, коробка с просроченными шприцами!» Михаил Анатольевич дал ему подзатыльник. «Константин, отправляйте Екатерину к нему на собеседование, думаю, он ее примет». «Спасибо», — усмехнулся я. Оставил их одних и отправился работать. За Катю я не переживал. Терентьев только на слова гораст, но без согласия никогда никакой коллеги не полезет. Он честный человек, просто очень дам любит и не стесняется им об этом говорить. В середине рабочего дня меня позвал к себе Николай Андреевич. «Добрый день», — постучав, заглянул я к нему в кабинет. «Вы меня вызывали?» «Да, приходите», — кивнул главврач. «Как проходит подготовка к лекции?» «Все отлично», — кивнул я. «Запланирована первая лекция на субботу». «До этого я читал похожую лекцию нашему отделению терапии и кое-какие наработки взял оттуда, но не повторялся. Все-таки хочется сделать что-то новое». «Это хорошо», — Николай Андреевич вздохнул, собираясь с мыслями. «На вас пришла жалоба». «Ух ты! Я даже знаю, от кого. Что-то не имется этому эндокринологу усатому». «От Кравцова Владислава Сергеевича?» — уточнил я. «Именно». Главврач выглядел удивленным. «У вас действительно был конфликт?» «Не знаю, можно ли считать это конфликтом», — пожал я плечами. «Владислав Сергеевич выказал свое недовольство, что я вешаю объявление о лекции в его отделении, а также, что читать лекцию в принципе буду неопытный и глупый я». «О-о-о!» — Николай Андреевич опустил глаза в лист бумаги. «Он утверждает, что вы нахамили ему, оскорбили его и вели себя неуважительно». У этого эндокринолога с самого начала обнаружилась неприкрытая неприязнь ко мне. «Что ж, такого не было», — спокойно заявил я. «Вы знаете меня, и людям я не хамлю. Не имею такой привычки, даже если они бы этого и заслуживали». «Я вам верю», — подумав, ответил главврач. «Кравцов был лучшим другом Птицына, моего предыдущего заместителя. И после его увольнения он считает своим долгом постоянно доставлять мне проблемы. Так что я не сомневаюсь, что это жалоба ложь. Однако прошу вас постараться с ним не конфликтовать лишний раз. Только нервы себе трепать будете». «О, это уже как пойдет. Не очень люблю, когда на меня клепают ложные жалобы». Ну, мысли свои я пока не озвучил, кивнул и отправился дальше работать. Квасов шел утром на работу в отличном расположении духа. Ему удалось купить газету, в которой в пух и в прах разгромили статью Чехова и Боткина. Надо обязательно показать ее Брусилову, чтобы ученый совет пересмотрел финансирование. В прекрасном настроении он открыл ключом свой кабинет и замер на пороге. Внутри творился настоящий хаос. Разбросанные клочки бумаг, крошки, птичье... О! Он что, форточку не закрыл? Уборщице он запретил убираться в его кабинете без его присутствия, поэтому все это дело мирно дожидалось его появления. Любимая ручка пропала. Черт, печенье даже погрызли. Видимо, в его отсутствие форточку проник наглый и обжорливый голубь. Только этого не хватало. Он разорвал одну из научных статей, которую готовил Квасов. Нет, так дело оставаться не может. Владимир Александрович решительно взял газету и направился в кабинет к Брусилову. «Андрей Михайлович, можно?» — заглянул он. «Что такое?» — тяжело вздохнул тот. «Владимир Александрович, если вы опять по поводу того, что мне надо уволить Чехова и Боткина...» «Мне нужна компенсация!» — перебил его Квасов. «В мой кабинет ночью пробрался голубь, порвал мне все бумаги, растащил вещи, съел печенье и насрал!» Андрей Михайлович Брусилов уставился на Квасова в легком недоумении. «А чего это он так смотрит? Нужны деньги на восстановление вещей, да одно печенье было весьма недешевым». «Владимир Александрович, вы в своем уме?» — наконец подал голос Брусилов. «Какая еще компенсация? Какой еще голубь?» «Голубь обычный, сизый, наверное», — махнул рукой Квасов. «Пробрался ночью через форточку. Так вот, мне составлять заявку на компенсацию?» «Да погодите вы с заявкой!» — воскликнул Брусилов. «Форточку вы сами не закрыли?» «Ну, да», — признал Квасов. «Но...» «Никаких «но», — отрезал Андрей Михайлович. «Раз сами не закрыли, то проявили безответственность, и никакая компенсация вам не положена». «Я проветривал», — возмутился Владимир Александрович. «Поэтому и оставил открытый. Хотя бы печенье мне возместите». «Если у вас все, не мешайте мне работать», — отрезал Брусилов. «Бесполезно разговаривать. Что за руководитель такой, который не пытается даже вникнуть в проблемы сотрудников? Вот бы его, Квасова, сделали главой ученого совета. Он был бы совсем другим руководителем». «Владимир Александрович, с вами все в порядке?» От грез его оторвал голос Брусилова. «Вы уставились в одну точку и молчите». «Даже помечтать не дал. Ну что за человек?» «Вы видели статью в «Невском курьере»?» Квасов аккуратно положил перед Андреем Михайловичем газету. «Боткин — шарлатан! Его метод не работает! Все ерунда!» «Вы поиздеваться надо мной решили?» Брусилов отпихнул от себя газету. «Подсовываете желтую прессу. Метод Боткина уже проверили несколько ученых-врачей с достаточной лекарской магией. И метод рабочий. Теперь во всем мире инфекционисты экстренно повышают уровни владения магией, чтобы тоже освоить этот метод. Это настоящий прорыв в медицине, а вы мне тут про какую-то желтую газетенку!» «Но посмотрите!» — Квасов не собирался сдаваться. «Почитайте хоть!» «Все я сказал!» — повысил голос Андрей Михайлович. «Идите и работайте, Владимир Александрович, если не хотите совсем лишиться финансирования». Квасов сгреб газету и покинул кабинет Брусилова. Во всем произошедшем он еще больше принялся винить Боткина. Теперь ему начало казаться, что Боткин виноват даже в погроме его кабинета. Вечером мы с Настей решили выбраться в ресторан. Уже давно не получалось проводить время вместе в спокойной обстановке. Сделали заказ. Настя выбрала пасту с морепродуктами, а я стейк и овощи. «Я потихоньку совершенствую свой навык владения магией», — похвасталась девушка. «И на медитации в тот храм хожу, и сама тренируюсь, и мне очень нравится». «Это очень хорошо», — улыбнулся я. «В субботу будет лекция для всей клиники. Ты тоже обязательно приходи, послушай». «Договорились», — она прищурилась в знакомом кокетливом взгляде. «А в воскресенье прием все же в силе?» «Ну да», — улыбнулся я. «У барона Кантемирова. Трусики только надень в этот раз». Мы рассмеялись, вспоминая, с чего вообще началось наше знакомство. Потом Настя хотела что-то сказать, но меня отвлек шум за соседним столиком. А ведь именно в этот ресторан мы ходили с Леной, когда за соседним столиком жена попыталась отравить мужа цианидом. И вот я снова притянул к себе какой-то случай из лекарской магии. Можно сказать, что это судьба. Мужчина лет 40 судорожно хватал ртом воздух, держась за грудь. Рядом суетилась миниатюрная блондинка, видимо, жена. «Сережа, что с тобой?» — взволнованно спросила она. «Давай еще раз ингаляцию сделаешь». Я подскочил и поспешил к ним. «Что произошло?» — спросил у жены. «Ужинали, а потом он внезапно начал задыхаться», — поспешила ответить она. «Обычно с альбутамолом такие приступы снимаются, но в этот раз, вон, не помогает ничего». Сергей шумно пытался сделать вдох, и даже на расстоянии были слышны свистящие хрипы в легких. Лицо уже начало приобретать синюшний цвет. «Вызывайте скорую», — распорядился жене я. Сам активировал нужные аспекты, поспешил сделать ту же самую манипуляцию, что делал с Чеховым. Опять-таки, полностью это мужчину не вылечит. Я продумал способ лечения Хоббл, но бронхиальная астма — это совершенно другое заболевание, хотя они и похожи во многом. Но состояние мужчины я облегчить смогу. влил магию пульномологическим аспектом, заставив бронхи расшириться, и мужчина, наконец, сделал вдох. «Ему лучше?» — обеспокоенно спросила его жена. «Да, но все равно надо в больницу», — ответил я. «Такой приступ — дело серьезное. Лучше пусть побудет под наблюдением». Как раз подъехала скорая, и я описал фельдшеру, что именно сделал. Мужчину забрали. «Ты словно притягиваешь к себе подобные приключения», — заметила Настя. «Еще как!» — вспоминая огромное количество подобных случаев, кивнул я. «Лучше пойдем к тебе, пока еще что-нибудь не произошло». «Вряд ли это единственная причина, почему ты хочешь ко мне», — усмехнулась она, но спорить не стала. Я оплатил счет, на всякий случай проверил, что в ресторане больше никому не нужна помощь, и мы пошли к Насте. Игорь Николаевич с размаху положил газету перед Раскольниковым. «Что это?» — воскликнул он. Эдуард Георгиевич аккуратно повернул газету к себе. «А что вам не нравится?» — невозмутимо спросил он. «Что не нравится?» — директор снова дернул ее к себе. «Врач, пожелавший остаться неизвестным, попробовал методику Боткина. Да это же смешно! Никто не поверит подобной статье из «желтой газеты». «Но это все, что я смог сделать», — заявил Раскольников. «Никто больше не хотел...» «Надо было дать больше денег», — перебил его Игорь Николаевич. «Надо было найти тех, кто согласится напечатать это в главной газете, а не в этом подобии туалетной бумаги. Ничего тебе поручить нельзя». Он в сердцах скомкал эту статью и выбросил в мусорку. Затем налил себе в бокал магического коктейля и несколькими глотками осушил его. «Значит так», — чуть успокоившись, распорядился он. «Даю тебе еще один шанс. Бери столько денег из нашего фонда, сколько потребуется, и сделай так, чтобы имя Боткина было уничтожено, чтобы все снова шли за лечением к нам, и чтобы о нем даже шепотом не говорили». «Игорь Николаевич», — попытался возразить Раскольников. «Выполняй!» Директор с размаху швырнул в него пустой бокал, и тот еле уклонился. Эдуард Георгиевич кивнул и поспешил покинуть кабинет. «Если ничего не сделать, то всему бизнесу придет конец. Игорь Николаевич не мог этого допустить». К себе я вернулся около 11 вечера. И снова прямо у порога меня встретил крыс, который ждал дома. «Хозяин, ну чего ты так долго?» — возмущенно пискнул он. «Знал бы, что так задержишься, с тобой бы пошел». «А что такое?» — удивился я. «Но сегодня у нас с тобой планов не было». Крыс потупил взгляд. «Но планы поменялись», — признал он. «В общем, помнишь, мы выбирали кота?» «Еще бы. Клочок устроил мне целую презентацию с фотографиями, кличками и манерами». «Помню», — кивнул я. «Хозяева Рыжика, который нам с тобой понравился, уезжают уже завтра», — пискнул крыс. «Что-то у них поменялось, и поездку они ускорили. Поэтому кота нужно забрать сегодня. Я им уже написал, они все равно всю ночь собираться будут. Так что нас ждут». Ехать посреди ночи за котом не то чтобы сильно хотелось, но выбора не было. Я кивнул, крыс забрался мне в карман, и мы отправились за котом. Ехать пришлось на такси в другой район города. Я позвонил в нужную квартиру, и дверь открыла молодая симпатичная женщина. «Вы за Рыжиком?» — пропуская меня в квартиру, суетливо спросила она. «Ох, жаль, что нам с ним расставаться, но перевести мы его не можем. Так, сейчас». Она засуетилась и спустя некоторое время вынесла мне кота в переноске, а с ним большой пакет. «Здесь лоток, наполнитель, миски, еда, игрушки», — перечислила она. «На первое время хватит. И, пожалуйста, позаботьтесь о нем». Быстро погладив кота, она отдала все это мне. «Позабочусь», — улыбнулся я. «Спасибо вам большое». Отдал ей шоколадку, на чем настоял крыс, мол, он вычитал в интернете традиция якобы какая-то. Я спорить не стал. Это целиком его проект. Только к часу ночи мы добрались до дома. «Клочок, ты теперь осторожнее», — предупредил я выбравшегося из кармана крыса. «У нас теперь кот будет, как бы он тебя не поймал». «Да я сама осторожность», — махнул лапкой Клочок. «Ну-ну, тебе припомнить?» «Нет, в этот раз точно сама осторожность. Кошачьими богами клянусь». Я улыбнулся. Это была старая шутка Клочка из прошлой жизни, когда он упоминал своих вымышленных кошачьих богов при любом удобном случае. Я разобрал пакет с приданным кота, размещая в маленькой студии его миски и прочие предметы, а затем открыл переноску. «Какой-то он трусливый», — заметил Крис. «Надеюсь, это мне не передастся?» «А я надеюсь, что он нормально перенесет ритуал», — ответил я. «Нужно обязательно будет спросить у мага животных, как лучше успокоить кота, когда он резко переместится в крысу». Кот тем временем вылез из переноски и уставился на нас большими зелеными глазами. «Вы, черти, совсем офигели, что ли?» — возмущенно произнес он. «Какой еще ритуал?»